Два друга работали в саду. Два друга мотыжили землю. Вдруг мотыга одного из них ударилась обо что-то твердое. Он поднял кусок золота и отбросил его, как пустую черепицу. Два друга сидели в саду на циновках и читали книги. Вдруг мимо проехала повозка знаменитого вельможи. Один из них поднялся и посмотрел ей вслед. Тогда другой отодвинул свою циновку в сторону и сказал: «Вы мне больше не друг». У них не было расхождения во взглядах на золото, на богатство. Они знали более высокие ценности. А что касается славы и положения в обществе, тут они расходились. Тот, кто отодвинул циновку, не стал дожидаться года, дня и часа, когда друг, не выдержав испытания, славой предаст его. Лучше разойтись сейчас. Пища уже начала портиться. Есть ее уже не хочется, а выбрасывать еще жалко. Подождем, когда окончательно испортится и не жалко будет выбрасывать? Это ли самая лучшая стратегия? Вот почему ни взгляд, ни улыбка, ни шутка, ни слово не могут проходить бесследно. Можно назвать это чрезмерно высокими требованиями друг к другу. А можно сказать, что велика радость соответствия таким высоким требованиям. Радость, даруемая не каждому. Радость сильных чувств, рожденных чистыми красками. И я рад за тебя, если жизнь подарила тебе понимание чистых цветов. Если же нет, не твоя вина. Вообще же, это все много добрее, чем кажется на первый взгляд».